321. Возможность как деньги, которые, впрочем, представляют собой не более чем возможность. Для того, кто действует, возможность — это эпизод воли, а воля меня не интересует. Для того, кто, подобно мне, не действует, возможность — это песнь отсутствия сирен. Ее следует презирать со сладострастием, положив куда-нибудь подальше, чтобы ею не пользоваться. Представился случай. В этом поле расположится статуя отвержения. О, широкие поля под солнцем! Зритель, для которого вы живы, наблюдает за вами из тени. О, алкоголь высоких слов и пространных фраз, которые, словно волны, вздымают дыхание своего ритма и исчезают со смехом в иронии пенных змей с грустным величием полумрака. 322. Всякий жест, каким бы простым он ни был, является собой нарушение некой духовной тайны. Всякий жест — это революционное действие, быть может, изгнание из истины наших намерений. Действие — это не дух мышления, рак воображения. Действовать — значит изгонять себя. Всякое действие неполно и несовершенно. В поэме, о которой я мечтаю, изъяны появляются лишь тогда, когда я пытаюсь ее написать. В мифе об Иисусе это написано. Бог, став человеком, не может закончить иначе, как мученичеством. У высшего мечтателя сыном является высшее мученичество. Прерывистые тени листвы, трепетное пение птиц, раскинутые руки рек, чье свежее сверкание подрагивает под солнцем, зелень, маки и простота ощущений. Чувствуя это, я чувствую ностальгию, поэтому, как если бы, чувствуя, я этого не чувствовал. Часы, словно машина, наступающим вечером, возвращаются, скрипя по теням моих мыслей. Если я вздымаю глаза над моим мышлением, эти часы блистают зрелищем мира. Чтобы осуществить мечту, о ней нужно забыть, отвлечь от нее внимание. Поэтому осуществлять значит не осуществлять. Жизнь полна парадоксов, как роза шипов. Я хотел бы достичь апофеоза новой непоследовательности, которая стала бы отрицательной конституцией новой анархии душ. Мне всегда казалось, что для человечества было бы полезно составить сборник моих мечтаний. Именно поэтому я воздержался от того, чтобы попытаться это сделать. Мысль о том, чтобы сделать нечто, способное принести пользу, меня задела и обеспокоила. В окрестностях жизни у меня есть сады. Я провожу мгновение отсутствия в городе моего действия среди деревьев и цветов моих фантазий. До моего зеленого и тихого пристанища не долетают даже отголоски жизни моих жестов. Я просыпаю свою память, как бесконечные процессии. Из кубков моих размышлений я пью лишь улыбку золотистого вина. Я пью ее только глазами, закрыв их. И жизнь проходит, словно парус вдали. Солнечные дни для меня похожи на то, чего у меня нет. Голубое небо и белые облака, деревья, флейты, которой там нет, незавершенные из-за шелестящих ветвей эклоги. Все это немая арфа, которой я касаюсь легкостью моих пальцев. Растительная академия молчаний. Твое имя, звучащее как маки, пруды, мое возвращение, сумасшедший священник, обезумевший во время мессы. Эти воспоминания из моих мечтаний. Я не закрываю глаза, но ничего не вижу. Того, что я вижу здесь, нет. Воды. В смятении запутанностей зелень деревьев становится частью моей крови. Моя жизнь бьется в далеком сердце. Я не был предназначен для реальности, а жизнь захотела меня навестить. Пытка судьбы. Кто знает, умру ли я завтра? Кто знает, не случится ли со мной сегодня что-нибудь ужасное для моей души? Иногда, когда я думаю об этих вещах, меня пугает высшая тирания, которая заставляет нас смотреть незамутненным взором, не зная о том, навстречу какому событию шагает моя неуверенность. 323. Дождь все еще грустно лил, но уже тише, словно охваченный вселенской усталостью. Не было молний, и лишь иногда далеким звуком доносилось суровое ворчание короткого грома, и порой он, тоже устав, словно прерывался, как будто внезапно дождь ослабел еще больше. Один из служащих открыл окна, выходящие на улицу золотильщиков. Свежий воздух с потухшими остатками жара проник в большую залу. Громко прозвучал голос шефа Вашкиша, говорившего по телефону в кабинете: «Так ты что, все еще разговариваешь?» И послышался сухой звук разговора и в сторону непристойное, разумеется, замечание в адрес далекой телефонистки. 324. Уметь не придерживаться иллюзий совершенно необходимо для того, чтобы грезить. Так ты достигнешь высшей точки мечтательного воздержания, в которой восприятие смешивается, чувства переливаются через край, мысли взаимопроникают, равно как и цвета и звуки похожи друг на друга, ненависть похожа на любовь. Конкретные вещи не абстрактные, а абстрактные не конкретные. Обрываются связи, которые, связывая все, в то же время все разделяли, обособляя каждый элемент. Все сливается и смешивается. 325. Вымыслы, интерлюдии, расцвечивающие маразм и беспечность нашего сокровенного безверия. 326. Впрочем, я не мечтаю и не живу, я воображаю реальную жизнь. Все корабли становятся кораблями, как только мы получаем власть мечтать о них. Мечтатель гибнет, если не живет, когда мечтает. Действующий страдает, если не мечтает, когда живет. Я смешал в одном цвете счастья, красоту мечты и реальность жизни. Как бы мы ни владели сном, им невозможно владеть так же полноценно, как платком, что лежит в кармане, или, если хотите, как нашей собственной плотью. Как бы ни была исполнена жизнь безмерного и торжествующего действия, никогда не исчезают соприкосновения с другими, сталкивание с препятствиями, пусть и мелкими, ощущение течения времени. Убивать мечту значит убивать нас самих и калечить нашу душу. Мечта — это то, что в нас есть по-настоящему нашего, непроницаемо и неодолимо нашего. Вселенная, жизнь, будь то реальность или иллюзия, принадлежит всем. Все могут видеть то, что вижу я, и владеть тем, чем владею я. Или, по крайней мере, можно помыслить себя видящим это и владеющим этим. Но то, о чем я мечтаю, не может видеть никто, кроме меня, и никто, кроме меня, не может этим владеть. И если мое видение внешнего мира отличается от видения других, это обусловлено тем, что из своих мечтаний я вкладываю в его видение то, что без моего желания просачивается из моих мечтаний в мои глаза и уши. 327. В великой ясности дня покой звуков тоже на вес золота. То, что происходит, исполнено нежности. Если бы мне сказали, что идет война, я бы сказал, что войны нет. В такой день ничто не может давлеть над тем фактом, что нет ничего, кроме нежности. 328. Сомкни руки, вложи их в мои и послушай меня, любовь моя. Мягким, обволакивающим голосом, как у исповедника, который раздает советы, я хочу рассказать тебе, какое тревожное желание достижения остается за пределами того, чего мы добиваемся. Я хочу прочесть с тобой, соединив мой голос с твоим вниманием, «Летанию отчаяния». Нет произведения художника, которое не могло бы быть совершеннее. В великой поэме, прочитанной стих за стихом, есть мало стихов, которые не могли бы быть лучше, мало эпизодов, которые не могли бы быть насыщеннее. И никогда ее совокупность не бывает настолько совершенной, чтобы она не могла стать намного более совершенной. Несчастен тот поэт, который это замечает, который однажды об этом подумает. Никогда больше его труд не будет радостным, никогда больше сон не принесет ему покоя. Он становится юношей без юношества и стареет в недовольстве. Да и для чего выражать себя? То немногое, что говорится, лучше бы оставалось невысказанным. Если бы я мог действительно проникнуться тем, насколько прекрасно отречение, насколько болезненно счастливым я стал бы навсегда. Потому что ты не любишь то, что я говорю теми ушами, которыми я слышу, что говорю это. Если я сам слышу, как говорю вслух, уши, которыми я слышу, как говорю вслух, не слушают меня так же, как внутренний слух, которым я слышу, как обдумываю слова. Если я себя обманываю, слыша себя, И если должен много раз спрашивать самого себя, что я хотел сказать, то насколько меня будут не понимать другие? Из каких сложных непониманий сделано понимание нас другими? Наслаждение от того, что тебя понимают, не может испытать тот, кто хочет быть непонятым, потому что это случается только со сложными и непонятными. А другие, простые, те, кого могут понять другие, они никогда не испытывают желания быть понятыми. 329. Ты уже думала, о другая, о том, насколько мы невидимы друг для друга? Ты уже размышляла над тем, насколько мы друг друга не знаем? Мы видим друг друга и не видим. Мы слышим друг друга, и каждый слушает лишь голос, раздающийся внутри него. Слова других — ошибки нашего слуха, крушение нашего понимания. Как мы доверяем тому смыслу, которым наделяем слова других? Сладострастие, которое другие вкладывают в слова, для нас отдает смертью. Мы прочитываем сладострастие и жизнь в том, что другие роняют с губ, не намереваясь придавать этому глубокий смысл. Голос ручейков, который ты истолковываешь, чистая объяснительница. Голос деревьев, бормотание которых мы наделяем смыслом. О, моя неведомая любовь! Насколько же все это мы, фантазии, сотворенные из пепла, что сыплется у решеток нашей камеры? 330. Поскольку, вероятно, не все ложно, пусть ничто, любовь моя, не вылечит нас от почти судорожного удовольствия лжи. Последняя изощренность, наивысшая извращенность. Нелепая ложь обладает всем очарованием извращенности с последним и еще большим очарованием невинности. Извращенность невинного устремления. Кто превзойдет наивысшую изощренность этого? Извращенность, которая не стремится принести нам наслаждение и не обладает такой яростью, чтобы причинить нам боль. Извращенность, которая падает на землю между удовольствием и болью, бесполезная и нелепая, как плохо сделанная игрушка, с которой хочет поиграть взрослый. Тебе незнакомо, о, восхитительное удовольствие от покупки ненужных вещей? Знаком ли тебе вкус путей, по которым мы, если бы и отправились, то только по ошибке? Какое человеческое действие окрашено в такой же красивый цвет, что и подложные действия, которые лгут своей собственной природе и изобличают то, что является их намерением? Возвышенность пустого растрачивания жизни, которая могла быть полезной, не воплощение произведения, которое точно было бы прекрасным, отставление на полпути дороги, ведущей к победе. О, любовь моя, слава произведений, которые утратились и никогда не будут найдены, трактатов, от которых сегодня остались одни названия, библиотек, что сгорели, статуй, что были разбиты. Как были освещены абсурдом художники, сжегшие прекрасное произведение. Те, кто мог создать прекрасное творение и намеренно сделал его несовершенным. Те высшие поэты тишины, которые, признавая, что могут написать совершенное произведение, предпочитали увенчивать его венцом вечной незавершенности. Если оно было несовершенно, то его можно было и закончить. Насколько прекраснее была бы Джоконда, если бы мы не могли ее видеть? А если бы кто-нибудь ее похитил и сжег, каким великим художником он был бы? Более великим, чем тот, кто ее написал. Почему искусство прекрасно? Потому что оно бесполезно. Почему жизнь некрасива? Потому она вся состоит из целей, намерений и устремлений. Все ее пути предназначены для того, чтобы перейти из одной точки в другую. Вот если бы у нас был готовый путь из места, откуда никто не отправляется, в место, куда никто не ведет. Кто положил бы свою жизнь на то, чтобы построить дорогу, начинающуюся посреди одного поля и ведущую в середину другого? Если бы ее продлили, она была полезной, но она возвышенно осталась дорогой лишь наполовину. Красота руин в том, что они уже ни на что не годятся. Сладость прошлого — воспоминание о нем, потому что вспоминать о нем значит превращать его в настоящее, а оно им не является и не может являться. Абсурд, любовь моя, абсурд. И я, говорящий это, почему я пишу эту книгу? Потому что я признаю ее несовершенство. Если бы я ее умолчал, она была бы совершенством. Будучи написанной, она теряет совершенство. Поэтому я ее и пишу. И прежде всего, потому что я защищаю бесполезность. Абсурд. Я пишу эту книгу, чтобы солгать самому себе, чтобы предать свою собственную теорию. И высшая слава всего этого, любовь моя, заключается в том, чтобы думать, что это, возможно, не истинно, и что я это истиной не считаю. А когда ложь начнет приносить нам удовольствие, давайте скажем правду, чтобы солгать ей. А когда она начнет вызывать в нас тревогу, остановимся, чтобы страдание не означало для нас удовольствие, даже в извращенной форме. 331. У меня болит голова и вселенная. Физические боли, более отчетливые по сравнению с нравственными, разворачивают посредством душевного рефлекса трагедии, которая в них не содержится. Они выражают нетерпение всего, которое, будучи нетерпением всего, не исключает ни одну из звезд. Я не разделяю, никогда не разделял и, наверное, никогда не смог бы разделить то ущербное представление, согласно которому мы, как души, являемся следствием материальной вещи, называемой мозгом, и существующей с рождения в другой материальной вещи, называемой черепом. Я не могу быть материалистом, по-моему, это так называется, потому что я не могу установить отчетливую связь, зримую связь, я бы сказал, между видимой массой серой материи или любого другого цвета и тем «я», что за моим взглядом видит небеса и осмысляет их, и представляет небеса, которые не существуют. Но хотя я никогда не смогу пасть в бездну предположения о том, что одна вещь может быть другой, просто потому что они находятся в одном и том же месте, как стена и моя тень на ней, или что тот факт, что душа зависит от мозга, обладает большим значением, чем тот факт, что я в своем перемещении завишу от транспортного средства, на котором еду. Я все еще полагаю, что между тем, что в нас есть только от духа, и тем, что в нас есть от духа тела, имеются отношения сосуществования, в которых могут возникать споры. И обычно спор возникает от того, что более заурядная личность докучает личности менее заурядной. Сегодня у меня болит голова, и, возможно, болит из-за желудка, но боль, перейдя от желудка к голове, прервет размышления, которым я предаюсь ввиду наличия мозга. Тот, кто закрывает мне глаза, не ослепляет меня, но мешает мне видеть. Так и теперь из-за того, что у меня болит голова, я не нахожу никакой ценности и благородства в спектакле, однообразном и нелепом в данный момент, того, что есть снаружи и что я неохотно рассматриваю как мир. У меня болит голова, и это означает, что я осознаю оскорбление, которое наносит мне материя и которое, возмущая меня, как любое оскорбление, располагает меня к тому, чтобы чувствовать себя неуютно со всеми людьми, включая тех, кто находится рядом со мной и кто меня не оскорблял. Я хочу умереть, по крайней мере, временно. Но, как я сказал, это желание связано только с головной болью. И в это мгновение я вдруг вспоминаю, с каким благородством сказал бы это один из величайших прозаиков. Период за периодом он раскрыл бы безымянную горечь мира. Перед его глазами, придумывающими абзацы, возникли бы различные человеческие драмы, происходящие на земле, и благодаря лихорадочной пульсации висков на бумаге выстроилась бы целая метафизика несчастья. Однако у меня нет стилистического благородства, у меня болит голова, потому что у меня болит голова. У меня болит вселенная, потому что болит голова. Но по-настоящему болит у меня не настоящая вселенная, которая существует, потому что не знает, что существую я, а та непосредственно моя вселенная, которая, если я провожу руками по волосам, словно заставляет меня чувствовать, что все волосы страдают только для того, чтобы причинить страдания мне. 332. В какое изумление приводит меня моя способность тревожиться? Не будучи по природе своей метафизиком, я проводил дни в острой, даже физической тревоге, томимой нерешенностью метафизических и религиозных проблем. Я быстро удостоверился, что то, что я считал решением религиозной проблемы, было решением эмоциональной проблемы в категориях разума. 333. Ни у одной проблемы нет решения. Никто из нас не распутывает Гордиев узел. Все мы либо опускаем руки, либо разрубаем его. Мы решаем резко, с чувством, проблемы разума и поступаем так либо вследствие усталости от мыслей, либо вследствие боязни делать выводы, либо вследствие нелепой необходимости найти опору, либо вследствие стадного побуждения, заставляющего нас возвращаться к другим и к жизни. Поскольку мы никогда не можем узнать все элементы какого-то вопроса, мы никогда не можем его решить. Чтобы постичь истину, нам не хватает достаточного количества игральных костей и умственных приемов, которые исчерпывающе истолкуют эти кости. 334. Прошли месяцы с последнего раза, когда я что-то писал. Я погрузился в сон понимания, благодаря которому я был другим в жизни. Меня часто посещало ощущение перенесенного счастья. Я не существовал, я был другим, я жил, не думая. Сегодня я внезапно вернулся к тому, что я есть, или чем я себя воображаю. Это была минута сильной усталости после малозначительной работы. Я положил голову на руки, опершись локтями на высокий наклоненный стол. И, закрыв глаза, я вновь обрел себя. В далеком притворном сне я вспомнил все то, чем я был, и с ясностью увиденного пейзажа передо мной вдруг возникла, до или после всего, широкая сторона старого сада, в которой посередине видения возвышалось пустое гумно. Я немедленно почувствовал бесполезность жизни. Видеть, чувствовать, вспоминать, забывать — все смешалось в неясной боли в локтях под смутное бормотание близкой улицы и мелкие шумы спокойной работы в тихой конторе. Когда, положив руки на верхнюю часть стола, я бросил взгляд, который должен был бы быть исполнен усталости мертвых миров, на то, что было видно оттуда, то первым делом я увидел слепня, то нечеткое жужжание, непривычное для конторы, севшего на чернильницу. Я смотрел на него из глубины бездны, безымянный и пробужденный. Он был темно-синего цвета, с зеленым оттенком, и отвратительно блестел, что не было некрасиво. Целая жизнь. Кто знает, для каких высших сил, богов или демонов истины, в тени которых мы блуждаем, я лишь блестящий слепень, на мгновение садящийся перед ними. Простое рассуждение. Это наблюдение не ново? Философия без размышлений? Возможно. Но я не думал, а чувствовал. Я провел смехотворное сравнение телесно, непосредственно испытывая глубокий и мрачный ужас. Я был слепнем, когда сравнивал себя со слепнем. Я почувствовал себя слепнем, когда предположил, что я чувствую себя им. И почувствовал, что у меня душа слепня. Я уснул слепнем, почувствовал себя замкнутым в слепне. И самый ужас состоит в том, что в то же время я чувствовал себя собой. Не желая того, я поднял глаза к потолку, опасаясь, как бы на меня не обрушилась божественная линейка, чтобы раздавить меня, так же, как я мог раздавить этого слепня. К счастью, когда я опустил глаза, слепень, не производя слышимого для меня шума, уже исчез. Бессознательная контора снова лишилась философии. 335. Чувствовать утомительно. Эти случайные слова, сказанные сотрапезнику неизвестным мне человеком несколько минут назад, навсегда остались отпечатанными на поверхности моей памяти. Сама плебейская форма фразы делает ее соленой и перченой. 336. Не знаю, многие ли созерцали таким взглядом, которого она заслуживает, пустынную улицу и людей на ней. Уже такая форма выражения словно означает что-то другое, и это действительно так. Пустынная улица — это не улица, по которой никто не проходит, а улица, по которой прохожие проходят так, как если бы она была пустынна. Это нетрудно понять, когда увидишь. Зебра непредставима для того, кто видел только осла. Ощущения внутри нас приспосабливаются к определенным уровням и видам их понимания. Есть способы понимания, у которых есть приемы, чтобы быть понятыми. Бывают дни, когда во мне словно с посторонней земли до самой головы поднимается тоска, горечь, отвращение к жизни, которое не кажется мне невыносимой только потому, что на самом деле я ее выношу. Это удушение жизни во мне самом, желание быть другим человеком во всех порах, краткое известие о конце. 337. В первую очередь я испытываю усталость и тот непокой, что является близнецом усталости, когда у последней нет другой причины быть, кроме той, что она есть. Мне внушают сокровенный страх — жесты, которые нужно обозначить. Я умственно робею перед словами, которые нужно произнести. Все мне кажется заранее обреченным на неудачу. Невыносимая тоска всех этих лиц, глупых от ума или от его отсутствия, карикатурных до тошноты в своем счастье или несчастье, ужасающих, потому что они существуют, обособленный прилив живого, которое мне чуждо. 338. В те случайные часы освобождения, когда мы осознаем себя как индивидов, которые для других являются другими, меня всегда беспокоило, какое представление о моем физическом и даже нравственном облике сложится у тех, кто на меня смотрит и говорит со мной, будь то каждый день или случайно. Мы все привыкли считать себя прежде всего ментальными реальностями, а остальных — реальностями физическими. Мы смутно воспринимаем себя как физических людей в глазах других, мы смутно воспринимаем других как ментальные реальности. Но лишь в любви или в конфликте мы по-настоящему осознаем, что у других прежде всего есть душа, как у нас самих. Поэтому я иногда теряюсь в пустых фантазиях о том, что я за человек для тех, кто меня видит, какой у меня голос, какой образ я оставляю в невольной памяти других, каким образом мои жесты, мои слова, моя видимая жизнь врезаются в сетчатку чужого толкования. Мне никогда не удавалось увидеть себя снаружи. Нет такого зеркала, которое бы показало нас как нечто внешнее, потому что нет такого зеркала, которое бы вытаскивало нас из нас самих. Нужна была бы другая душа, другое расположение взгляда и мыслей. Если бы я был актером, давно снимающимся в кино, или записывал бы на граммофонные пластинки мой высокий голос, я уверен, что я все равно остался бы далек от познания того, чем я являюсь с той стороны. Поскольку, как бы то ни было, что бы я ни записывал, я все равно нахожусь здесь, внутри, в огороженной высокими стенами усадьбе моего осознания себя. Не знаю, таковы ли другие, не состоит ли наука жизни в том, чтобы быть настолько далеким от самого себя, дабы инстинктивно достичь удаления и иметь возможность участвовать в жизни как некто посторонний для сознания, или же другие, более погруженные в себя, чем я, являются только собою и внешне живут благодаря тому чуду, посредством которого пчелы образуют более организованные общества, чем любой народ, а муравьи общаются между собой при помощи языка мельчайших усиков, превосходящего по своим результатам наше сложное отсутствие понимания друг друга. География осознания реальности — это география великой сложности берегов, испещренных горами и озерами. И если я думаю об этом усерднее, все мне кажется разновидностью карты, вроде карты страны нежности или карты путешествий Гулливера, шуткой, которую точность записала в иронической или фантастической книге к удовольствию высших существ, знающих, где земли. Это действительно земли. Все сложно для того, кто думает, и, безусловно, мысль становится сложнее вследствие собственного сладострастия. Но у того, кто думает, есть потребность в том, чтобы оправдать свое отречение обширной программой понимания, изложенной, как и доводы тех, кто лжет, со всеми чрезмерными подробностями, которые раскрывают, разметывая землю, корни лжи. Все сложно. Или я есть тот, кто я есть. Но в определенном смысле это не важно, потому что в определенном смысле ничто не важно. Все это, все эти рассуждения, сбившиеся с большой дороги, растут в садах изгнанных богов, словно канаты вдоль стены. И той ночью, когда я бесконечно завершаю эти несцепленные друг с другом рассуждения, я улыбаюсь от жизненной иронии, которая порождает их в человеческой душе, оставшейся сиротой больших доводов судьбы на фоне звезд. 339. На поверхности моей усталости держится что-то золотистое, что бывает над водой, когда заходящее солнце покидает ее. Я вижу себя озером, которое я вообразил, и то, что я вижу в этом озере, есть я. Я не знаю, как объяснить этот образ или этот символ, или этого себя, в котором я себя представляю, но я уверен в том, что я вижу, как если бы я действительно это видел, солнце за горами, простирающее потерянные лучи над озером, которое получает их, как темное золото. Одно из неудобств мышления — видеть, когда думаешь. Те, кто думает рассудком, рассеяны. Те, кто думает переживаниями, спят. Те, кто думает волей, мертвы. Я же руководствуюсь воображением. И все, что должно было бы быть во мне, будь то разум, горечь или побуждение, сводится для меня к чему-то равнодушному и далекому, как это мертвое озеро среди скал, по которому медленно плывут последние отблески солнца. Я остановился, и воды вздрогнули. Я задумался, и солнце скрылось. Я смыкаю медленные, полные сна глаза, и внутри меня остается только озерный край, в котором ночь перестает быть днем, в темно-каштановом отблеске вод, из которых всплывают водоросли. Я писал, но не сказал ничего. У меня сложилось впечатление, что то, что существует, всегда находится в другой области, за горами, и что нас ждут большие путешествия, если у нас будет душа, способная шагать. Я погас, как солнце в моем пейзаже. Из того, что было сказано или увидено, остается лишь густая ночь, полная мертвого блеска озер, на равнине без диких уток, мертвый, текучий, влажный и зловещий. 340-е. Я не доверяю пейзажу. Да. Я говорю это не потому, что верю в высказывание Амьеля «пейзаж — это состояние души». Один из удачных, выраженных словами моментов самой невыносимой замкнутости в себе. Я так говорю, потому что в это не верю.